И поэтому, вот то же самое переобучение, которое ты делаешь, оно может оказаться успешным, потому что это будет стимул для твоей работы. Освоив один станок, ты можешь перейти к следующему станку. И если рабочий будет знать о том, что у него есть перспектива работы, что если заменится станок, то это не значит, что ты окажешься за воротами завода, а ты будешь осваивать другой станок, это было в его интересах. И у него возрастала мотивация работать. Когда Тейлор предложил идею переобучения, она не была воспринята, естественно, с восторгом, потому что переобучение – это, опять же, вложение средств. Но потом оказалось, и владельцы фабрик, завод пароходов это увидели, что вот это изменение отношения к рабочим, оно сторится, отзывается в максимальном использовании эффективности того оборудования, которым они работают. Тейлор обратил внимание, опять же, на следующий этап, что когда происходит работа вот на этой фабрике, на мануфактуре, то необходимо включить в нее еще один очень важный структурный элемент – плановое бюро. Работа не должна идти так, что вот у тебя получилось столько деталей, у тебя столько, а дальше уже будем разбираться. Работа должна быть спланирована. Должна быть спланирована, сколько деталей, сколько заготовок завести. Должно быть спланировано, сколько тех либо иных деталей после каждого станка получится. Для того, чтобы можно было спланировать количество работы в течение рабочего дня, сколько будет сделано изделий, насколько эти изделия будут эффективны, какая должна быть связь между доставкой новых элементов и отправкой готовых результатов и так далее. Планирование работы опять связано с именем Тейлора. И фактически как раз очень часто именно планирование зачастую относят к его одному из наиболее важных достижений. Хотя, конечно, здесь бессмысленно спорить, какой из этих элементов оказался более либо менее важным. Сегодня мы, опять же, прекрасно с вами понимаем, что вот все то, о чем мы говорим, все используется в каждодневной деятельности любой компании. Но помимо планирования вот таких объективных показателей, Тейлор обратил внимание на то, что вот социальное состояние рабочих тоже играет свою роль на качество труда. Если рабочий знает, что его дети, пока он работает, находятся под присмотром, то, соответственно, его мысли не будут рассеяны на что-то другое, и он сможет сосредоточить все свои усилия непосредственно на работе. Поэтому, как я уже говорил, хоть Тейлор и не занимался непосредственно нематериальным стимулированием, идеи были заложены здесь. Тейлор подчеркнул, что если мы будем заниматься сбором социально значимой информации о том или ином рабочем, о той или иной социальной группе, и будем содействовать обеспечению значимых социальных потребностей рабочего, то тогда и работать он будет лучше. Естественно, эта идея в дальнейшем нашла очень широкое применение, вот особенно на следующей стадии развития организационного исследования, о котором мы поговорим чуть позже. Помимо вот этих мер, которые, собственно, и составили научную организацию труда, Тейлор один из первых сумел научно объяснить такое явление, характерное для индустриального производства в конце XIX века, как рестрикционизм. Дело в том, что рабочие имели определенные нормы выработки. И, естественно, рабочие были заинтересованы, чтобы эти нормы были невысокие. То есть они сознательно ограничивали выработку тех или иных продуктов, всегда находя массу объективных причин. Тейлор как раз обратил внимание, что если мы обеспечим хронометрию, инструкционные карточки, планирование работы, то тогда у нас будут данные, которые позволят сказать, что на самом деле здесь мы можем увеличить нормы выработки, и это увеличение будет абсолютно правильным, а не будет являться дальнейшим эксплуатированием выживания высоких из рабочих. А если мы обеспечим социальную поддержку рабочего, как это сейчас называется, то тогда он в благодарность за то, что владелец заботится не только о своей прибыли, но и о его семье, о его детях, будет заинтересован в том, чтобы работать лучше и производить больше продукции. Тем самым проблема рестрикционизма, которая стала перед индустрией конца XIX века, перед решением которой бились по-разному, Тейлором была решена с научной точки зрения. Более того, когда он все это обосновал, и когда, соответственно, были проведены соответствующие мероприятия, внедрены предложены им принципы научной организации труда, то действительно феномен рестрикционизма постепенно стал сходить на нет. Ну, естественно, в определенных пределах, но, тем не менее, и эта задача была Тейлором решена. Опять же, у Тейлора были последователи, были предшественники, но вот те результаты, которые были получены в это время, они привели к созданию классической модели организации и, соответственно, классической модели организационного поведения, которая была разработана и создана Анри Файолем. Опять же, естественно, не только Файоль приложил к этому свое участие, но в его работах она была хорошо структурирована, и, соответственно, классическая модель организации, она соотносится с Анри Файолем. Что касается Файоля и что касается классической модели, то тут выделяется 4 принципиальных подхода, которые характеризовали организационное поведение конца XIX – начала XX века. Прежде всего, первый пункт заключается в том, что существовало жесткое разделение труда. Рабочий работал на том или ином станке. Работая на том же самом станке, одни рабочие подносили детали, другие их обрабатывали, третьи занимались другой типом обработки, четвертые переносили детали. Но здесь главным было то, что была узкая специализация. Каждый должен был делать определенную деталь, определенный элемент в работе. В значительной мере это как раз и было то, что вошло в обиход под воздействием научной организации труда Тейлора. Вторым важным элементом классической модели является то, что существуют определенные команды и распоряжения, которые передаются сверху вниз, и только сверху вниз. Есть начальник, который знает, что ты должен делать, как ты должен делать, когда должен делать. Получается у тебя, не получается, это уже твои проблемы. Ты должен выполнять те предписания, ты должен выполнять те функции, которые тебе назначены, которые тебе спущены. В этой связи очень важное значение имело третий пункт классической модели, как единоначалие, наличие единого распорядителя. Эта концепция получила название «одного босса». Дело просто в том, что если появляется более нескольких руководителей, то зачастую они могут отдавать разные распоряжения. И это будет вносить определенную сумятицу. Я всегда сошлюсь, что тот начальник сказал мне делать это, а ты мне сейчас сказал делать другое. Ну так вы разберитесь между собой, кто будет что делать. Я получил указание, я сделал. Вот. Ну а какое указание было главней, это уже, как говорится, не моя проблема. Команды идут сверху. И тем самым получалось, что рабочий не был заинтересован в улучшении, в оптимизации работы и труда. И еще важным элементом классической модели организационного поведения заключалось так называемое наличие диапазона контроля. Существовало ограниченное число подчиненных у данного руководителя. И, соответственно, даже если действия этих подчиненных пересекались с действиями других рабочих, то ты, как руководитель именно данных подчиненных, не имел права вмешиваться в работу тех, кто не относится к твоей сфере влияния. Это была жесткая механическая модель. Один руководитель, подчиненные этого руководителя, жестко очерчена сфера твоих интересов, жестко очерчена сфера твоего предпринимательства, где ты работаешь и где ты что-то делаешь. Естественно, данная модель организационного поведения была очень жесткой и не допускала какого-либо люфта со стороны исполнителя. Есть указания, есть работа. То, что касается руководителей, они тоже существовали в жесткой иерархии. И эта жесткая иерархия как раз и приводила к тому, что каждый знал, что делать, и каждый знал, за что он отвечает. Всегда можно было выявить, на каком элементе, на каком этапе произошел сбой, и найти виновного, которого можно наказать. Эта жесткая иерархия, она как раз и внесла в себя вот ту функцию, что на каждом участке должны работать профессионалы, и всегда можно найти, кто допустил ошибку, которая внесла брак в общее изделие. В принципе, вот то, что касается этой модели, то данная модель исследования где-то существовала, ну, пожалуй, ну, до 20-х годов прошлого столетия. И только где-то в, вот именно в 20-х годах встала необходимость, даже не в том смысле, что встала необходимость, стало понятным, что все-таки вот эта модель себя уже исчерпала. Естественно, в значительной мере это произошло в связи с тем, что развивалось производство, развивалась наука, появлялось новое оборудование, появлялись новые станки, появлялись новые агрегаты, и все больше и больше работников оказались завязаны на обслуживание одного агрегата. Поэтому тут задача уже заключалась в том, что вот это обслуживание в значительной мере требовало в том числе и инициативы, причем инициатива, которая не была бы жестко декларирована. Просто потому, что иногда рабочий, имея большой опыт работы на определенных родах станках, мог оказаться компетентнее, чем руководитель, который над ним стоит и который дает ему указания. Рабочий может знать, что если данный станок будет работать с такой же нагрузкой, с такой скоростью, то через какое-то время испортится резец, сломается тот либо иной двигатель. Рабочий это знал из собственного опыта. Но, естественно, его никто не слушал, просто потому что он был рабочий, а это был начальник. В связи с тем, что оборудование усложнялось, в связи с тем, что появлялось все больше и больше нового оборудования, возникали все новые и новые связи, развивалась индустрия, развивалась промышленность, встала проблема о том, что все-таки та классическая модель организационного поведения, которая была внедрена, которая была обоснована, которая зиждилась на Тейлоре, на Файоле, на других авторитетах, требует как минимум модификации. И, как всегда, значительное содействие этой модификации сыграли, опять же, научные эксперименты, которые были проведены в конце 20-х годов. Соответственно, формально они длились с 27 по 32 год. Это эксперименты, которые были проведены в городе Хоторне на заводе Western Digital. Обычно эти эксперименты, которые сейчас получили название хоторнских экспериментов, связывают с именем Элтона Мэйо. Но на самом деле этот эксперимент были проведены целой группой авторов, куда входили Фриз, Ред Лисбергер, Элтон Мэйо, Уильям Диксон и другие. Когда эти эксперименты были проведены, то главная идея, которая была из них вынесена, заключалась в том, что помимо вот этих объективных характеристик, которые необходимо учитывать, которые учитываются в классической модели, необходимо учитывать еще неформальные отношения, неформальные способы организации внутри трудовых коллективов. И если организационное поведение классического периода, периода Тейлора, это было все-таки формальное организационное поведение, мне необходимо было выделить те способы действий, которые существуют, ту иерархию взаимоотношений, которая существует, ту иерархию команд, ту функцию полномочий, которая есть, и ты не должен был никоим образом отступать от этих характеристик, то хоторнские эксперименты обратили внимание на то, что неформальное Аноформальные отношения, неформальное взаимодействие людей в трудовом коллективе оказывает очень существенное воздействие на конечный результат. Опять же, здесь не было ничего нового, потому что, как мы с вами только что говорили, Тейлор уже обратил на это внимание, но просто Тейлор на это внимание не акцентировал. Главным для Тейлора все-таки были вот именно формализация тех или иных отношений. И, соответственно, до 20-30-х годов как раз применялась вот эта классическая модель Файоля, о чем мы с вами говорили. Но в 27-м году в Хоторне владельцы завода Western Digital заинтересовались тем, что как увеличить производительность труда своих работников. Что касается работников, в основном это были женщины. Завод Western Digital занимался тем, что собирали электророле. То, что касается сбора роле, это была довольно педантичная, скрупулезная работа, потому что в роле были определенные элементы, которые нужно было определенным образом соединить, поставить. И само по себе роле включало в себя порядка 13 элементов. Естественно, человек, который занимался сборкой реле, постепенно уставал, у него возникали ошибки, и, соответственно, конечное реле было бракованным. Опять возникла все та же самая старая задача. Мне нужен определенное количество реле на выходе. При этом у меня получается большое количество брака. Как от этого брака избавиться? Все ранее проведенные подходы, базирующие на классической модели Тейлора, Файоля, они дали определенный результат, но тем не менее данный результат отнюдь не устраивал владельцев завода. И, соответственно, владельцы обратились к Ред Лисбергеру, Майо, Диксону, к ученым, для того, чтобы они объяснили, дали свои рекомендации по поводу того, каким образом уменьшить количество браков и увеличить производительность труда. Мьё подошел к этому делу, опять же, с экспериментальной точки зрения. Была выделена группа девушек-работниц, которые занимались сбором этого роле. Их посадили в отдельное помещение, и дальше над ними начали экспериментировать. Причем то, что касается этого эксперимента, эксперименты были, ну, скажем так, довольно-таки обширные. Мы ее и его сотрудники следили полностью за поведением девушек в течение рабочего дня. Что они делают, как они делают, когда они прерываются, когда они обедают. Они следили за тем, что они едят, как они едят. Более того, в дальнейшем мы ее расширил сферу интересов и стал уже интересоваться тем, а что делают девушки в нерабочее время. Вплоть до того, что измерялось, как бы смешно этого не было, время сна девушек. Сколько они спят и насколько вот это время сна оказывается значимым с точки зрения их ошибок, с точки зрения брака. Сколько времени нужно девушкам работать, чтобы брак не появлялся? Как часто нужно совершать те либо иные перерывы? Естественно, первоначально Ред Лисбергер, Мэй, Диксон, они шли в ключе Тейлора и просто занимались хронометрией, составили инструкционные карточки, перечисления операций, занимались обучением поведения девушек, а затем они стали анализировать внешние условия труда. То, что чуть позже Гесбергер назовет гигиеническими факторами работы. Они заинтересовались, какое должно быть освещение, каков должен быть уровень шума, в каком помещении должны находиться девушки, как далеко друг от друга они должны сидеть, как далеко они должны тянуться для того, чтобы взять ту либо иную деталь для реле, как далеко они должны тянуться, чтобы получить готовую деталь, как они от этого устают и так далее. Изучались условия освещения, условия временной нагрузки, условия перерывов на обед, условия по времени, сколько времени нужно было для того, чтобы взять тот либо иной инструмент, взять ту либо иную деталь и так далее. Соответственно, менялись именно эти внешние факторы. И мы ее с авторами обратили внимание, что какое-то изменение соответствует росту производительности труда, какое-то его ухудшает. Это были факторы, связанные с производством, то, что делал Тейлор. А дальше Ред Лисбергер, Майо и Диксон решили ввести вот эти самые социальные элементы. Девушки стали получать питание от завода. То есть они уже не приносили с собой пищу, как это было раньше. А они стали получать горячее питание, горячие обеды. На перерывах они там получали там булочки, молоко, что-то еще. То есть, причем они получали это не за свой счет, это было за счет работодателя. Соответственно, если девушка уставала, она могла прервать свою работу, отдохнуть, не согласно тому времени, которое было положено, что ты, например, 2 часа работаешь, 10 минут отдыхаешь. Вот ты чувствуешь, что ты сейчас устала. Ты прерываешься, немножко отдыхаешь и дальше продолжаешь свою работу. То есть постепенно они давали возможность проявиться субъективным потребностям девушек. То есть самим им регулировать те либо иные условия труда. И исследователи обратили внимание, что производительность труда стала резко возрастать. Исследователи проводили все, как было положено. Была группа девушек или экспериментальная группа, над которой работали. Была контрольная группа, которая работала в обычных для данного завода Western Digital условиях, собирала те же самые реле. И, естественно, исследователи заметили, что производительность труда стала очень резко возрастать. Именно резко возрастать. Ну, естественно, это было отражено, тем более, опять же, обратите внимание, этот эксперимент продолжались 5 лет, причем то, что касается этих 5 лет, это было довольно-таки сложное время для Америки, это было время Великой депрессии. И тем не менее, все равно деньги на выделение этих экспериментов давались Ред Лисбергеру, Мэйо. Так вот, исследователи заметили, производительность труда, чем с большим вниманием ты подходишь к работницам, чем больше проявляешь заинтересованность к их работе, производительность труда их растет. А затем исследователи, после того, как изучили способы увеличения выработки труда, задались вторым вопросом. А как вот теперь сократить нам вот эти затраты? И начали потихонечку лишать девушек, к чему те привыкли. Обедов, там, булочек. Сократили время отдыха, сократили условия освещенности, увеличили условия шума, потому что, ну, естественно, это же были не благодетели, у них была конкретная задача, поставленная владельцами, найти оптимальные условия. Они этим и занимались. И вот тут случился самый интересный парадокс. Девушки, которые, скажем так, привыкли к райским условиям труда, они сильно были райские по сравнению с тем, как работали другие работницы на том же самом заводе, после того, как стали все эти условия отменяться, производительность труда практически не упала. Вот это была совершенно непонятная вещь. Она шла в полный разрез с классикой. У того же Тейлора, Файоли были собраны огромное количество доказательств, что если я меняю условия труда, то это влияет на производительность труда. Тут явно было явное ухудшение условий труда, и тем не менее производительность практически не упала. Более того, ну, скажем так, может быть, с точки зрения этики, те эксперименты, что производили Ред Лисбергер, Мэйо Диксон, ну, сейчас бы подверглись критике, потому что, ну, они были, да, относительно неэтичны, ну, скажем так, Сначала там девушек превышает к хорошему, потом начинает их этому лишать. Но тогда Мойё все-таки заинтересовался, а до каких пор я могу ухудшать вот эти условия труда, чтобы производительность труда все-таки падала? Потому что он опять заинтересовался, но согласно классической модели, она должна падать, а она не падает. Он стал уже существенно их ухудшать. Девушки работали чуть ли не в полумраке. Естественно, это негативно сказывалось на их зрении, оно падало, но производительность труда все равно значительно не падала. Она была вот в этой группе девушек, которые уже работали в условиях хуже, чем другие работницы на заводе, чуть ли не в полумраке, естественно, этого не было на заводе, производительность труда у этой группы все равно была выше, чем производительность труда у девушек в контрольной группе. Ну, естественно, исследователи заинтересовались. А что же происходит? Они заинтересовались этим, естественно, с научной точки зрения. Ведь это было опровержение парадигмы, парадигмы классической организации труда. Причем это были факты, от которых никуда не уйдешь. В полумраке девушки, которые привыкли работать при хорошем освещении, был добавлен шум, были добавлены другие помехи, производительность труда все равно была выше. Да, она, конечно, упала по сравнению с тем, что было раньше у этих же девушек, но все равно она упала не настолько, чтобы девушек можно было увольнять и, соответственно, набирать других. Рёд Лисбергер, Мойё, Диксон, и другие следующие вместе с ними работали, задумались, в чем же здесь причина? Естественно, они интересовались этим с научной точки зрения. И вот тогда как раз они и обратили внимание на то, что может удерживать девушек вот в таких уже адских условиях труда. И так как все-таки в значительной мере Мойё, Диксон – это были психологи, они вдруг обратили внимание, что девушки стремятся держаться вместе. Им интересно находиться друг с другом. Да, и условия труда ухудшили. Да, освещение ухудшили. Но им было интересно во время этой работы разговаривать друг с другом. Им было интересно, в конце концов, критиковать и ругать вот этих нехороших исследователей, из-за которых мы зрение теряем. У них существовало внутреннее понимание, внутреннее единство. У них образовался такой вот некий сплоченный групповой коллектив. Вот эта ситуация была совершенно неожиданной и шла в полный разрез с классикой. Оказалось, что вот все внешние условия, они, конечно, важны, но, тем не менее, они не единственны. Помимо них существует еще один фактор. Фактор человеческих отношений. Или вот это неформальное отношение. Вот все то, о чем мы с вами говорили, про этику отношений в самом начале, про культуру отношений. Вот этот фактор, фактор неформальных взаимоотношений, которые существуют внутри группы, оказывается настолько значимым, настолько сильным, что способен подавить весь внешний объективный негатив. И Мойё на основе, то, что касается хаторнских экспериментов, на их базе было сформировано огромное количество результатов. Они дали толчок развитию всей социальной психологии, всей индустриально-организационной психологии, вот всех тех самых дисциплин, о связи которых с организационным поведением мы с вами в самом начале говорили. Так вот, именно Мойё на основе этих экспериментов сформулировал доктрину человеческих отношений. Он был первым, кто эту доктрину в менеджере как таковом сформулировал. Мойё обратил, ну не то, что обратил внимание, Мойё указал на то, что помимо всех тех пунктов, которые действительно прекрасно рассмотрены в классической модели, мы должны